Freedom – свобода быть собой и читать то, что нравится. Кристи Бромберг. «Вне досягаемости». Пролог. Рикс. Сахар. Я смакую во рту сладкую вату, ощущая, как она рвется на волокна и хрустит. Вскоре она растворяется у меня на языке без остатка. Первым я берусь за розовое облачко. Отщипываю немного на каждом последующем круге. И еще по кусочку, когда машина отца проезжает по узкому участку трассы параллельно питлейну. Рев мотора в эти моменты гулом отзывается в груди, а барабанные перепонки вибрируют под специальными наушниками. Я стараюсь растянуть поедание десерта до середины гонки. Когда моя мама подходит к передней части бокса, из которого мы наблюдаем за соревнованием, я понимаю, что половина уже миновала. Менять угол обзора в определенный момент — это мамина фишка. Примечание. Бокс. Помещение на гоночной трассе, отведенное для работы с автомобилем во время тренировок, испытаний и гонок. Небольшой ритуал на удачу. Она стояла именно там, когда отец последний раз выиграл гонку. Следующим будет синее облако сахарной ваты. Я продолжаю соблюдать правила своей игры. Один кусочек на каждый круг. Пока не останется последний. Однако я приберегу его для отца. Когда папа выйдет из машины и бросится обнимать меня, он вполне вероятно угостится последним кусочком, наигранно причмокнет и скажет: «М-м-м-м! Победа так сладка!» Я стану хихикать от того, как дурашливо он это говорит с мокрыми от пота волосами и следами от шлема на щеках. Затем он посадит меня на свое плечо и позволит свысока понаблюдать за людьми, которые будут похлопывать его по спине, поздравляя с победой. Люди любят тебя, когда ты гонщик, и особенно, когда ты финишируешь первым. Но моя любовь к отцу сильнее, как и мамина. Все мое тело вибрирует, когда очередная вереница машин пролетает мимо трибун по финишной прямой. Однако я не смотрю на трассу, слишком занят остатками своей голубой сахарной ваты и размышлениями о том, что если я откушу хотя бы разок, отцу может ничего не достаться. Ваты точно не хватит. Смотрю на монитор, который отображает количество предстоящих кругов. Еще 10. Ее точно не хватит. Облизываю губы, они липкие от растаявшего сахара. Может, мне стоит пропустить пару кругов? Тогда все обойдется, и папа не узнает, как сильно я облажался с расчетами. Черт побери! Я слышу это даже через наушники и поднимаю взгляд. Мама пятится, отходя от своего счастливого места. Гюнтер, парень, который говорит папе, что делать, очень злится. Снова. Ему нравится кричать на папу и иногда швырять свои наушники. «Он слишком много рискует! Так и аварию устроить недолго! Как долго мы будем потакать его сумасбродным решением? На этот раз пронесло, а дальше что?» Я запоминаю слова Гюнтера. Позже, когда папа укладывает меня спать, я их пересказываю. Мы хихикаем над нелепостью этих предостережений. «Я выиграл, верно? Занял место на подиуме, да, Спенсер? Получил кучу очков, ведь так?» Он говорит это с улыбкой, подмигивает и взъерашивает мои волосы, прежде чем погасить в комнате свет. «Как же сладка победа!» Повторяет он перед тем, как захлопнуть дверь, чтобы я мог погрузиться в сон, мечтая когда-нибудь стать похожим на него. «Твою мать, Рикс!» Снова бормочет Гюнтер. Я откусываю еще от сахарной ваты и улыбаюсь от уха до уха. Сегодня вечером, когда я буду в красках пересказывать происходящее в боксе, я обязательно использую плохие словечки Гюнтера. А папа и не против. Только мама злится. Он поднесет палец к губам и попросит меня говорить это тише, чтобы она не услышала. Гюнтер бормочет что-то еще. Почти кричит. Но из-за шума толпы и чьих-то возгласов Я не могу разобрать, что именно. Раздается крик. Затем судорожный вздох. Я смотрю на столпотворение перед собой, а затем понимаю, куда направлен их взгляд. На большой телевизор над головой. В воздух взмывает дым и обломки. Шины, гравий, обломки синего цвета. Обшивка папиной машины. В боксе тихо. Я срываю наушники, но вокруг тишина. «Нет, нет, нет, нет!» Тихо повторяет мама снова и снова, качая головой и прижимая руку к груди. «Если я когда-нибудь попаду в аварию, следи за моими руками, сынок! Если они двигаются, значит, я в порядке!» Они неподвижны. Я смотрю на них, отчаянно жду хоть малейшего движения. Затем вспыхивает огонь, и мой мир меняется навсегда.